Глава 14. Работа со своими ценностями. Быть творческим человеком означает быть верным своим основным ценностям. Вот несколько способов, которые помогут вам определить ваши ценности и действовать в соответствии с ними. Будьте собой. У того, чем я хочу заниматься, нет официального названия. Я думал, что консультировать Эйлин Беннет будет крайне увлекательно. Я уже познакомился с некоторыми из ее запоминающихся дизайнерских работ, а также посмотрел несколько видеозаписей ее презентаций и обратил внимание, что аудитория в полном восторге от ее неординарного и свободного стиля подачи. Ее книга «Используя людей» тоже отличается оригинальностью и полна парадоксальных идей, которые заставляют задуматься. После нашей первой сессии по Skype я отметил, что она талантлива во многих областях. В этом-то и проблема. У меня много чего получается хорошо, но я не вписываюсь в стандартные рамки, которые ассоциируются с такими вещами. Создание логотипов для компаний — это увлекательно, но слишком просто. Бизнес-консультирование хорошо оплачивается, но нет простора для творчества. Мотивационные выступления приносят моральное удовлетворение, но им не хватает глубины. И так далее. «А что конкретно вы делаете для своих идеальных клиентов?» — спросил я, и был поражен ее ответом. Она привела мне пример из своей практики, когда ее попросили разработать логотип для автомойки Todd's Car Wash в Лафайетте. Владелец автомойки хотел, чтобы смена логотипа подстегнула развитие его бизнеса. Вместо того, чтобы взять дизайнерский бриф и приняться за разработку, Эйлин отправилась в зону ожидания для клиентов и просидела там час. «Мне нужно было просидеть там хотя бы полчаса», — объяснила она, «чтобы дождаться, когда мне станет скучно. Только когда я сама скучаю, я начинаю видеть то, что видит скучающий или раздраженный клиент. То, что Эйлин замечает, когда ей скучно, может стать ключом к полному преобразованию бизнеса заказчика, потому что, по словам Эйлин, часто именно мелкие детали определяют, как клиент воспринимает услугу или сервис. Выражение лица сотрудника на ресепшн, запах в помещении, чистота в туалете, отношение сотрудников, когда у них перерыв, комки пыли по углам, оплата не через кассу. «Единственное, что могу я и чего не можете вы, — говорит она владельцам компании, — это увидеть, что происходит в вашем бизнесе в ваше отсутствие». Когда у Эйлин складывается определенное мнение о происходящем, она берется за дело, и тут случается настоящее волшебство. Она начинает с мелочей. Добавляет в зону ожидания раскраски с машинами и цветные карандаши для детей, устанавливает пеленальные столики для младенцев в туалетных комнатах, организует работающий Wi-Fi, печатает благодарственные карточки, чтобы выдавать их вместе с конфетой, когда клиент уезжает с автомойки. Печатает рождественские открытки на маленьких освежителях воздуха в форме елки, чтобы разослать клиентам. В одних случаях она консультирует владельца бизнеса, в других обучает персонал, в третьих прибегает к своему таланту дизайнера. При этом Эйлин не просто занимается дизайном логотипов, вывесок или веб-сайтов. Она формирует восприятие клиентов. Например, она предложила ввести День ветеранов. Каждое последнее воскресенье месяца ветераны вооруженных сил США могут помыть автомобиль бесплатно. Никаких условий. Никаких последующих коммерческих предложений. Просто жест доброй воли по отношению к местному сообществу. Стоит ли говорить, что каждый раз на День ветеранов на автомойке выстраивается длинная очередь, а местным жителям нравится эта компания? Эйлин способна творить чудеса, но объяснить, что конкретно она делает, очень сложно. У нее не бывает двух одинаковых проектов. Так что, когда она начала заниматься консультированием, у ее внутреннего критика имелся повод для ворчания. «Ты не можешь заниматься тем, для чего даже нет названия. Как ты будешь объяснять своим клиентам, что делаешь? С чего ты решила, что у тебя получится?» Мы проработали с Эйлин больше года, и за это время изменили многое в том, как она общается с клиентами, продвигает свой бизнес и ведет проекты. Все свелось к одной вещи — быть собой. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, вписывается ли она в стандарты, она начала гордиться тем, что делает уникальную работу, не поддающуюся описанию, но приносящую пользу клиенту. Тогда ей стало намного проще и интереснее искать способы сделать так, чтобы клиент эту пользу увидел. А когда такое происходило, заказчики решали и дальше с ней сотрудничать. В итоге ее доход вырос почти в 4 раза. Она полна новых идей и постоянно воплощает их на практике. Кроме того, она работает над новой книгой и ведет очень популярную страницу в Инстаграм. Мне хорошо известно, что чувствовала Эйлин, когда слушала своего внутреннего критика. На протяжении многих лет мне никак не удавалось объединить стремление писать стихи с моей основной работой коуча. Мне казалось, что клиентов будет отталкивать то, что я поэт. Как-то это не вяжется с серьезным бизнесом. «Большинство людей не интересуется поэзией», — объяснял я своему коучу Пелегу Топу. На что он мне ответил: «Но ведь тебе не надо, чтобы большинство людей стало твоими клиентами, верно?» Пелег был прав. Я необычный коуч. Клиенты часто признаются, что решили прибегнуть к моим услугам коуча именно потому, что я поэт. Чем меньше внимания я обращал на условности и стереотипы, и чем больше был собой, тем легче мне становилось найти тех клиентов, которые нуждались именно в таком коуче, как я. Возможно, вы испытываете похожие трудности. У вас талант в нескольких творческих областях, но вы не знаете, что выбрать или как их объединить. Вы чувствуете себя белой вороной и думаете, что окружающие, клиенты, коллеги, босс и так далее, вас не поймут. Поэтому на работе вы особо не распространяетесь о своих истинных увлечениях. Вы разрываетесь от желания пойти в двух направлениях, которые вам кажутся несовместимыми, например, бизнес и искусство или коммерческая и общественная деятельность. Если так, возьмите лист бумаги и напишите ответ на вопрос: «А что, если то, что я считаю проблемой, на самом деле мое главное преимущество?» Не задумываясь, пишите все, что приходит вам в голову, в том числе: «Как бы вы себя чувствовали? Как бы вы иначе к себе относились? Что бы вы делали иначе? Как бы иначе вы рассказывали о себе другим?» В течение следующих нескольких дней дополняйте свои ответы и размышляйте над ними. А потом начните действовать. Какие у вас ценности? Ясность в отношении своих ценностей поможет вам принимать мудрые решения и следовать по тому пути, который приведет вас к радости и удовлетворению от работы. Отсутствие ясности приведет к решениям и действиям, о которых вы будете сожалеть впоследствии. Так что давайте для начала определим наиболее важные для вас ценности. Если взять те 7 ценностей, о которых мы с вами уже говорили, вероятно, вы согласитесь, что все они важны в определенной степени. Но это не сильно вам поможет. Важно не только понимать свои главные ценности, но и представлять их иерархию относительно друг друга. Это ваша система ценностей. Подобно Солнечной системе, где планеты вращаются на разном расстоянии от Солнца, ваша система ценностей представляет собой совокупность ценностей, организованных в порядке, отражающем их относительную значимость для вас. Первое. Постройте систему ценностей. Начнем с тех 7 ценностей, которые мы с вами обсудили ранее. У большинства людей к ним сформировано четкое позитивное или негативное отношение, так что этот список поможет вам получить представление о своей системе ценностей. Дух приключений, красота, сопереживание, гармония, справедливость, удовольствие, власть. Что из перечисленного наиболее важно для вас? Расположите этот пункт вверху листа. Что из перечисленного наименее важно для вас? Напишите внизу того же листа. Расположите остальные пункты между этими двумя в соответствии со степенью их важности для вас. Проанализируйте получившийся список. Что говорит о вас такая система ценностей? Перепишите список в обратном порядке, чтобы вверху листа была ценность, которая наименее для вас важна, Представьте себе человека, обладающего такой же системой ценностей. Это была бы полностью противоположная вам личность, ведущая кардинально иной образ жизни. Второе. Расширьте систему ценностей. Самое время расширить свою систему ценностей, добавив в нее другие пункты. Вот еще один список общих ценностей, которые могут быть важны для вас. Авторитетность, хладнокровие, дух соперничества, храбрость, креативность, решительность, дисциплина, разнообразие, эффективность, совершенство, экспертность, веселье, щедрость, доброта, здоровье, целостность, справедливость, знание, любовь, верность, оригинальность, мир, прагматизм, профессионализм, процветание, благоразумие, безопасность, чувствительность, спонтанность, успех, терпение, мудрость. Выберите 10 ценностей из этого списка или списков и выпишите их в произвольном порядке на отдельном листе бумаги. Третье. Завершите систему ценностей. Внесите каждую из добавленных ценностей в первый список. Возможно, какие-то из них окажутся для вас более важными, чем 7 ценностей из первоначального списка, поэтому разместите их соответствующим образом. Большинство из добавленных пунктов будут располагаться между пунктами первого списка. По мере составления списка у вас могут возникнуть сомнения, какая из 2 ценностей для вас более важна. В таких случаях спросите себя, какой из них вы бы хотели обладать больше. Например, вы бы предпочли приключения или безопасность? Вы бы предпочли обладать властью или знаниями? Если это не поможет прояснить ситуацию, придумайте конкретный сценарий для каждой ценности. Вы бы предпочли потратить деньги на кругосветное путешествие и невероятные впечатления, дух приключений, или купить дом и накопить на достойную пенсию, безопасность? Вы бы предпочли быть руководителем команды, власть, или экспертом, к которому все обращаются за советом, знания? Когда вы проделаете все описанные шаги, у вас будет сформирован список ценностей в порядке их важности для вас. Это ваша система ценностей. Далее вы узнаете, как ее использовать. Какая рабочая среда вам подходит? После того, как вы определились со своими ценностями, вы сможете понять, какая рабочая среда вам больше всего и меньше всего подходит. Это поможет вам выбрать такие роли, в которых вы проявите свои сильные стороны и избежать ролей, в которых вы окажетесь не к месту. Давайте рассмотрим, как 7 ценностей, о которых шла речь ранее, могут повлиять на ваши предпочтения в профессиональной деятельности. Дух приключений. Подходит. Новаторская корпоративная культура, возможность постоянно пробовать новое и анализировать результат, минимальный контроль, свобода действий. Не подходит. Жесткая корпоративная культура с установленным набором правил, однообразная работа, строгий контроль, необходимость следовать указаниям. Красота. Подходит. Все, что имеет отношение к работе с произведениями искусства, возможность создавать что-то красивое или иметь к этому отношение, привлекательные рабочие места. Не подходит. Работа с функциональными объектами, коллеги с отсутствием вкуса, некрасивый офис. Сопереживание. Подходит. Работа с людьми, особенно помощь и оказание услуг, меняющих жизнь людей к лучшему. Не подходит. Работа с минимальным взаимодействием с другими людьми, руководство, которое не заботится о своих сотрудниках. Гармония. Подходит. Работа в дружной команде, где царят уважение и взаимопомощь, решение комплексных проблем с применением сложных систем, работа на благо общества или природы, связанная с духовными ценностями. Не подходит. Конкурентная корпоративная культура, в которой победа важнее командной работы, решение проблем в авральном режиме и необходимость быстро принимать решения, надежность которых вы не можете гарантировать. Сомнительная с точки зрения этики работа. Справедливость. Подходит. Корпоративная культура с высокими стандартами качества, компании, работающие ради достижения общественно важной цели, в том числе некоммерческие организации и социальные предприниматели. Не подходит. Корпоративная культура, в которой закрывают глаза на неравенство, коррупцию или агрессивное поведение. Компании, для которых прибыль важнее, чем люди, сотрудники, клиенты или другие заинтересованные стороны. Удовольствие. Подходит. Корпоративная культура, в которой игра и веселье считаются частью рабочего процесса, а сотрудники проводят время вместе и после работы. Разнообразные, вдохновляющие, инноваторские проекты. Не подходит. Скучная, однообразная работа. Корпоративная культура, в которой сотрудникам положено усердно трудиться допоздна и серьезно выглядеть. Власть. Подходит. Руководящие позиции, конкурентная рабочая среда с четкими показателями, жесткое соперничество внутри команды. Не подходит. Роль ведомого, корпоративная культура, где ценится совместная работа и прислушиваются к мнению всех членов команды. Принимая судьбоносное решение относительно своего бизнеса или карьеры, проанализируйте свои ценности подобным образом, но не поддавайтесь соблазну остаться в зоне комфорта. Например, «Во мне силен дух приключений, поэтому я не могу заниматься скучной работой. У меня тонкий эстетический вкус, поэтому я не могу работать, пока моя студия не будет красиво украшена. Я люблю власть, так что требую полного подчинения всегда и во всем». Если вы действительно хотите испытывать удовольствие от своего творчества и от жизни, время от времени вам обязательно нужно пробовать что-то новое и выходить из зоны комфорта. Хотите ли вы использовать свои сильные стороны или поставить перед собой новую цель, зависит от обстоятельств и ваших приоритетов на данный момент. В любом случае, ваши ценности помогут вам решить, что делать дальше. Принятие решений на основе ценностей. Если вы не в силах принять важное решение, ваши ценности подскажут вам лучший вариант. Здесь можно действовать двумя способами: провести рациональный анализ или довериться чувствам. Рациональный анализ. Первое. Составьте список всех возможных вариантов. Второе. Проанализируйте их все по очереди. Взгляните на созданную вами систему ценностей и спросите себя, каким из наиболее важных для меня ценностей соответствует этот вариант? Не противоречит ли он каким-то важным для меня ценностям? Вам нужно найти вариант, который соответствует наибольшему количеству важных для вас ценностей и не требует поступать вопреки какой-то из них. Если для какого-то варианта первое условие соблюдается, а второе нет, подсказка ждет вас через пару минут в разделе «Если ответ неоднозначный». Доверьтесь чувствам. Иногда можно потратить очень много времени на анализ ситуации, но так и не прийти к решению. Когда я замечаю, что мой клиент оказался в такой ситуации, я предлагаю ему довериться чувствам. Первое. Составьте список всех возможных вариантов. Второе. Начните с первого варианта и представьте, что вы уже его выбрали и воплотили. Представьте, какой будет ваша жизнь, начиная с этого момента. Представьте, как вы делаете выбор и каковы его последствия. Выполняя упражнение, обратите внимание на свои физические ощущения. Будут ли они позитивными – легкость, энергия, расслабленность, удовольствие – или негативными – тяжесть, напряжение, скованность. Третье. Повторите это упражнение с каждым вариантом по порядку. Какие варианты вызывают самые интенсивные ощущения, как позитивные, так и негативные? Вам нужно найти вариант, который вызывает у вас самую сильную позитивную реакцию. Возможно, результат вас удивит. Самый очевидный или разумный с точки зрения логики вариант не всегда оказывается тем, чего вы хотите на самом деле. Если ответ неоднозначный. Иногда при рациональном анализе выясняется, что подходящий для вас вариант соответствует одним вашим ценностям, но при этом противоречит другим. Или же вы испытываете смешанные чувства относительно какого-то варианта. Во-первых, попытайтесь понять, не влияет ли на вас страх. Часто самые интересные варианты бывают одновременно самыми пугающими, поскольку предполагают, что вам придется покинуть зону комфорта и справиться со сложной задачей. Лично для меня это хороший знак. Как я писал в своей первой книге «Несмотря ни на что», чем смелее мечта, тем больше страх. Если дело в этом, радуйтесь и набирайтесь смелости. Вы нашли правильный путь. Однако иногда неоднозначный ответ сигнализирует о конфликте в ценностях, который вам нужно разрешить, прежде чем вы сможете двигаться дальше. В таком случае взвесьте все «за» и «против» и решите, стоит ли отказаться от этого варианта или скорректировать его так, чтобы он не противоречил ни одной из ваших ценностей. Пример конфликта ценностей, когда нужно отказаться от варианта. Плюсы. Вам предложили новую работу в агентстве, о которой вы мечтали. Предложение заманчивое, и ваш первый импульс – согласиться, не раздумывая. На этой работе вы сможете реализовать такие свои ценности, как креативность, нестандартность мышления и любовь к сложным задачам. Минусы. Креативный директор, ваш потенциальный будущий руководитель, во время собеседования показался вам высокомерным. Покидая офис, вы услышали, как он грубо отчитал одного из дизайнеров и видели несчастное лицо этого сотрудника. Решение. Поведение креативного директора явно противоречит вашим ценностям уважения и сопереживания. Вы не сможете его изменить, а потому решаете, что вам лучше отказаться от работы. Пример конфликта ценностей, когда нужно скорректировать вариант. Плюсы. Вы много лет работали как фрилансер, и вот один из ваших давних клиентов предложил вам постоянную работу у него в студии. Лестное предложение. Вам нравится работать с этой командой, а в новой должности вы смогли бы сделать для нее еще больше, что соответствует таким вашим ценностям, как стремление к совершенству и последовательность. К тому же вы получите уверенность в завтрашнем дне, которой вам, к сожалению, так не хватало в работе фрилансера. Это соответствует еще одной ценности – безопасности. Минусы. У вас есть и другие собственные проекты, и вы беспокоитесь, что работа в офисе не оставит вам на них времени. Возникает ощущение, что под угрозу ставятся ваши ценности – независимость и свобода. Решение. Вы обсуждаете условия контракта и договариваетесь, что будете работать в студии 4 дня в неделю, что даст вам необходимую безопасность, а один день сможете посвящать собственным проектам. Сигналы тревоги. Иногда нам приходится пережить какие-то драматические события – болезнь, разрыв отношений, катастрофа в бизнесе или карьере, чтобы понять, что мы забыли о чем-то по-настоящему важном для нас. Вот некоторые из сигналов, к которым стоит прислушаться. Чувство скуки, потеря смысла, отсутствие мотивации. Близкие люди говорят, что у вас перестали гореть глаза. Самосаботаж, который ведет к ошибкам на работе. Вы вступаете в споры по пустякам. Компульсивное поведение. Развитие зависимости от еды, алкоголя, секса, телевидения, совершения покупок, азартных игр и так далее. Чувство физического истощения или эмоционального выгорания. Если вы замечали у себя что-то подобное, задумайтесь над следующими вопросами. Я действительно поступаю в соответствии со своими ценностями? Если что-то в моей жизни меня не устраивает, что именно это может быть? Что я в действительности хочу делать из того, что, как мне кажется, я не способен или не должен делать? Что я хочу перестать делать из того, что, как мне кажется, я должен делать? Чем бы я занимался, если бы я освободился от того, что ненавижу, но что должен делать? Мы часто заходим в тупик, когда нам кажется, что мы должны переступить через наши истинные чувства и ценности, чтобы выполнять какие-то внешние обязательства. Финансовые, профессиональные, личные. Ответы на предложенные ранее вопросы помогут вам понять, чего вы на самом деле хотите, то есть что соответствует вашим ценностям, в противоположность тому, что вы чувствуете себя обязанным делать, даже если таковые действия противоречат вашим ценностям. Скорее всего, вам не захочется признавать, что между этими двумя категориями существует разрыв, потому что тогда вам придется принимать радикальные меры. А прямо сейчас вы, возможно, не понимаете, как со всем этим справиться. Однако первый шаг заключается в том, чтобы просто признаться себе, чего вы на самом деле хотите. После того, как вы это сделаете, может быть, вы весьма удивитесь тем идеям, которые возникнут у вас в ближайшие несколько дней. Когда вы перестаете жаловаться и твердо решаете что-то изменить, удивительно, сколько самых неожиданных возможностей открывается перед вами и сколько вы встречаете людей, готовых вам помочь. Если вы оказались в тяжелой психологической ситуации, вам стоит обратиться к психологу. Хорошая новость заключается в том, что если вы обращаете внимание на предупреждающие сигналы и что-то меняете, они обычно исчезают, а на их место приходит энергия и страсть к жизни и работе. Изменение ценностей. Со временем отдельные ваши ценности будут меняться, а с ними и вся система ценностей. Обычно эти изменения происходят вследствие кризиса или естественного перехода на новый жизненный этап. Если вы сомневаетесь, что ваши ценности меняются, найдите свои детские фотографии. Очевидно, что тогда ваши жизненные приоритеты отличались от сегодняшних. Так что периодически вам стоит пересматривать свою систему ценностей и задаваться вопросом, не надо ли скорректировать ее в свете новых жизненных обстоятельств. Особенно важно проводить такую сверку часов перед значимыми переменами в жизни или после них. Я говорю о таких переменах, как переход на новую работу, начало бизнеса или нового проекта, изменения в карьере, продвижение по карьерной лестнице, новые романтические отношения, завершение старых отношений, серьезная болезнь, вступление в брак, рождение детей, переезд в новый дом, переезд в другую страну. Подумайте о новом жизненном этапе и спросите себя, какие новые возможности он с собой несет, что от вас потребуется, какие из ваших ценностей в наибольшей степени соответствуют новым обстоятельствам, не намечается ли конфликт с какими-то другими вашими ценностями, каким ценностям вам необходимо уделять больше внимания, чтобы соответствовать новым требованиям. Например, после того, как я стал отцом, я понял, что некоторыми из наиболее важных для меня ценностей – свобода, независимость, возможность сосредоточиться на чем-то – придется поступиться. Это стало для меня настоящим потрясением. Постепенно я восстановил баланс в жизни, начав уделять больше внимания другим ценностям, таким как сопереживание, любовь, терпение, ответственность, которые стали для меня ключевыми в моей новой роли. Сегодня, когда я вспоминаю себя до рождения детей, мне кажется, это был другой человек. Вы станете переживать нечто похожее каждый раз, сталкиваясь с необходимостью серьезных перемен. Движение по карьерной лестнице принесет вам богатство и статус, но при этом потребует развития таких ценностей, как ответственность и власть. Переезд в другую страну будет волнующим приключением, но, скорее всего, лишит вас таких ценностей, как безопасность и стабильность. Встретить любовь своей жизни – это большая удача, но совместная жизнь в гармонии тоже потребует больших перемен, и не все из них дадутся просто. Большие перемены редко бывают комфортными, даже если они желанные. Даже самый тяжелый опыт окажется ценным, если воспринимать его как возможность узнать что-то новое о себе и вырасти как личность. Ваша система ценностей поможет вам, если вы осознанно подойдете к своим старым ценностям, которые надо отпустить, и к новым, которые нужно в себе развить.